Слушай, чудо, ты откуда? Ты откуда и куда? До сих пор такого чуда я не видел никогда. Вот усищи, ну и ну, 10 метров ширину. Я их дернул лишь разок.